Хотя Тенша промазал, он не собирался сдаваться. Он в очередной раз рванул вперед и погнался. Грозная, несравнимая юань сила распространилась в ночном небе, в результате чего демонические звери внизу боялись действовать опрометчиво. «Проклятие, этот сукин сын действительно не собирается позволить нам уйти». Уклонившись от предыдущей атаки, тело Линь Дуна покрылось холодным потом, и, почувствовав, что сила снова бросилась к нему, он не мог не выругаться. «Хе-хе, ты украл их сокровище, и до сих пор думаешь, что они позволят тебе уйти. Ты, должно быть, мечтаешь даже в это время». Маленький куница продолжал насмешливо говорить, после чего он сказал: «Мы теперь можем рассчитывать только на скорость глупого тигра». К счастью, сущность крови кровавой драконьей летучей мыши не была потрачена впустую, в противном случае дедушка куница прибил бы его. «Мы просчитались в этот раз. Мы считали, что Тенша был на начальной стадии проявления. Если бы это было так, мы могли бы рассчитывать на скорость огонька, чтобы избавиться от него. Но теперь, мы можешь только бежать». Спасая свои жизни, Линь Дун горько рассмеялся. Хотя сейчас огоньку едва удалось избежать атаки Тенша, это не будет длиться долго. Мощь практика продвинутой стадии проявления слишком страшна, и даже их группа не может сражаться с ним. В последующей погоне, хотя атаки Тенша становились все более быстрыми и смертоносными, состояние огонька было хорошим, и они ловко избегали атак. В то же время Тенша топал ногами от ярости, а Линь Дун и маленький куница тайно вздыхали с облегчением. Однако, как и предсказывал Линь Дун, эта погоня не может продолжаться. Когда они бежали, они вошли вглубь горного хребта таинственной Черной Инь. Сразу же, казалось бы, бесконечная, колоссальная расщелина появилась перед Линь Дуном. Не было известно, насколько длинной была расщелина. Смотря на нее, была видна лишь кромешная тьма. Никто не знал, насколько глубокой она была. Чрезвычайно ужасающая совершенная холодная ци била струей из расщелины как фонтан. Сталкиваясь, она образовала чрезвычайно пугающие потоки, плотно охватывающие расщелину и небо, как естественный барьер, который перекрыл Линь Дуну путь. Расщелина таинственной Черной Инь. Смотря на расщелину, появившуюся перед ним, выражение Линь Дуна сразу изменилось. Он забыл о том, что эта расщелина была самым страшным местом на горном хребте. Даже практики стадии проявления не решались войти слишком глубоко. Эти пугающие хаотичные потоки холодной ци могли легко разорвать практика стадии проявления на куски. Рык. Огонек также почувствовал, насколько ужасно холодная ци из расщелины, и поспешно замедлил скорость. Однако, в этот момент, Тенша также быстро появился, и увидев эту ситуацию, он от души рассмеялся. «Линь Дун, похоже, даже небеса не хотят помочь тебе. Глава секты хочет посмотреть, куда ты будешь бежать дальше». Выражение Линь Дуна было мрачным, когда он смотрел на совершенную холодную ци, которая отчаянно хлестала из расщелины таинственной Черной Инь, и его глаза лихорадочно мерцали. Он не ожидал, что на самом деле попадет в такую ситуацию. Свиш-свиш-свиш. Вскоре после этого, культ жуткой марионетки, различные другие фракции и практики также появились. Они не могли не покачать головами. Они не ожидали, что побег Линь Дуна поставит его в тупик. Теперь, Тенша и практики культа жуткой марионетки были впереди, а опасная расщелина таинственной Черной Инь – позади. Для Линь Дуна везде были тупики. «Линь Дун, ты до сих пор не собираешься послушно отдать сокровище. Мой культ жуткой марионетки любит талантливых людей, и если ты присоединишься к нам, возможно, ты сможешь сохранить свою жизнь. Верно, если ты не отдашь его, это место будет твоей могилой. Отдай его». Практики культа жуткой марионетки были в восторге, и их крики разнеслись в ночи. Тенша держал руки за спиной, с легкой издевкой в холодных глазах. Сейчас он уже не спешил сделать ход, так как у Линь Дуна не было выхода. «Линь Дун, ты добровольно сдашься, или пусть глава культа разобьет все четыре твоих конечности и захватит тебя». Холодно ухмыльнулся Тенша. След жестокого умысла был в его голосе. Взгляд Линь Дуна отчаянно мерцал. После этого он глубоко вздохнул, и злобная улыбка появилась в углу его рта. Громкий смех раздался, заставляя лицо Тенша стать совершенно темным. «Добровольно сдаться? Кем ты себя возомнил? Если хочешь забрать сокровище, попробуй». Глава 318. Негде скрыться. Услышав издевательский смех Линь Дуна, некоторые практики, окружающие расщелину таинственной Черной Инь, были слегка ошеломлены. Очевидно, они не ожидали, что даже в такой критический момент Линь Дун не будет отступать. Вместо этого его тон стал еще более грубым. Ха-ха, замечательно. Однако, мне интересно, будешь ли ты по-прежнему высокомерным, когда этот глава культа захватит тебя и сломает конечности. Тэн Ша был настолько взбешен, что рассмеялся. В то же время жестокий блеск мелькнул в его глазах. Каждый из культа жуткой марионетки, слушайте, разойдитесь и окружите его. Если кто-то позволит ему ускользнуть, он будет строго наказан. Да, услышав серьезный и холодный голос Тэн Ша, все практики культа поспешно выкрикнули, после чего разошлись. Все вокруг было наполнено войсками культа жуткой марионетки. Столкнувшись с таким построением, Линь Дуну некуда было бежать. Все присутствующие, это дело между моим культом жуткой марионетки и Линь Дуном. Тот, кто вмешается, будет врагом моего культа, и мы никогда не простим его. Окружив Линь Дуна, Тэн Ша вдруг повернул голову и посмотрел на толпу практиков, после чего холодно крикнул. Смотря злобного Тэн Ша, глаза окружающих практиков мерцали, и, наконец, они решили безмолвно кивнуть. Культ жуткой марионетки был слишком силен. Теперь, когда Тэн Ша достиг продвинутой стадии проявления, даже Мулэ и Ву Цзун не осмеливались обидеть его. Кроме того, исходя из текущей ситуации, культ жуткой марионетки захватил контроль над ситуацией. На основе силы Линь Дуна, независимо от того, как он старается, он не сможет сбежать от Тэн Ша. Следовательно, если они решат вмешаться, они привлекут ответную смертельную реакцию со стороны культа жуткой марионетки. Запугав окружающих своими словами, взгляд Тэн Ша стал еще более злобным. Он вдруг сделал шаг вперед, и мощная юань сила вырвалась из его тела, как ураган. Затем она распространилась по горизонту и заставила окружающих практиков поспешно отступить. «Линь Дун, у тебя не осталось вариантов, кроме смерти». Лицо Тэн Ша было отвратительным. Он взмахнул рукой, и потоки юань силы превратились в гигантскую черную печать в небе. Черный туман окружал печать, в то время как различные скелетные структуры материализовались рядом с печатью, и болезненные крики раздались, вызывая головную боль у ближайших практиков. Похоже, это было довольно мощное боевое искусство высшей категории. Разъедающая печать тысячи дьявольских костей. Эта печать окутала горизонт, после чего Тэн Ша яростно двинул ладонью. Печать сразу разорвала ночное небо и рванула в сторону Линь Дуна с неудержимым темпом. Похоже, Тэн Ша не планировал испытывать Линь Дуна и собирался убить его одной атакой. Исходя из текущей ситуации, он понимал, что должен быстро убить Линь Дуна и вернуть сокровище. В противном случае могут возникнуть ненужные осложнения. Ву-ву. Черная печать разорвала небо с ужасающей ударной волной юань силы, которая встревожила всех. Даже некоторые грозные демонические звери непрерывно рычали в ярости. «Маленький куница, помоги мне!» Линь Дун серьезным взглядом смотрел на черную печать, быстро летящую к нему. На ее поверхности он чувствовал чрезвычайно опасную ауру. Если он будет поражен ею, даже если его тело усилено нефритовым громовым телом и трансформацией дьявольской обезьяны, он все равно будет мгновенно убит. Очевидно, Тэн Ша планировал убить его. Ага. С помощью маленького куницы, аура Линь Дуна сильно увеличилась в этот момент. Затем его руки сформировали серию очень сложных ручных печатей. Когда печати были сформированы, темные тучи сразу появились в небе. Даже юань сила небес и земли начала энергично дрожать и быстро собралась над головой Линь Дуна. Такая мощная вибрация. Может ли быть, что Линь Дун вызвал такое необычное зрелище? Эта аура кажется от боевого искусства стадии проявления. Линь Дун собирается выполнить свое боевое искусство стадии проявления, чтобы сражаться с Тэн Ша. Такое необычное зрелище может быть вызвано только боевым искусством стадии проявления. Однако, Линь Дун еще слишком слаб. Даже с мощным средством, как боевое искусство стадии проявления, он до сих пор не соперник Тэн Ша. Смотря на юань силу, собирающуюся над головой Линь Дуна, серия шепотов непрерывно раздавалась в горном хребте. Заключающий небесный палец, первый палец заключающий небеса. Под бесчисленными недоуменными взглядами толпы, Линь Дун шагнул на широкой спине огонька, в то время как его ручные печати непрерывно изменялись, как будто дракон и змея извивались, и это казалось очень странным. Затем, холодный рев, наполненный уникальной величественной аурой, прогрохотал в небе. Когда громкий рев Линь Дуна распространился, грозовые облака в небе загрохотали, и чрезвычайно гигантский золотой палец возник изнутри. Когда этот палец появился, вся юань сила в области начала бушевать, и бесчисленные люди встревожились. Это действительно было боевое искусство стадии проявления, и оно на самом деле обладало такой ужасающей аурой. Однако, некоторые проницательные практики нахмурились. Несмотря на то, что боевое искусство стадии проявления было очень подавляющим, на основе ауры, оно по-прежнему не могло сравниться с атакой Тэнша. Фух, Линь Дун шагнул на спине тигра, и глубоко выдохнул облачко белого воздуха. Основываясь на способностях его тела, даже если он использовал заключающий небесный палец, он мог сравниться только с практиком в полушаге от стадии проявления. Таким образом, даже с небольшой помощью маленького куницы, он все еще не мог победить Тэнша, который был на продвинутой стадии проявления. Однако, заключающий небесный палец был необычным боевым искусством стадии проявления. Даже когда древняя секта была на пике, оно рассматривалось в качестве боевого искусства верхнего уровня. Когда оно было полностью выполнено, его сила могла даже потрясти небо. «Маленький куница, помоги мне!» Линь Дун мысленно проревел. Темно-фиолетовое свечение бешено кружилось в его глазах, как водоворот, после чего он вдруг сделал шаг вперед, и ручные печати продолжили меняться. Грохот, грохот, грохот. Когда ручные печати Линь Дуна непрерывно изменялись, грохот грома мгновенно разнесся по небу, после чего ужасающая ударная волна юань силы вновь появилась. Он еще не закончил, не говорите мне, что боевое искусство стадии проявления еще не полностью выполнено. Волнение в очередной раз появилось в воздухе, заставляя людей поменяться в лице. Сразу они почувствовали небольшое изумление. Боевое искусство стадии проявления не должно быть настолько мощным. Тэнша, убить меня будет не так просто. Глаза Линь Дуна были холодными, как лезвие, когда он смотрел на пугающего Тэнша. Затем, его ручные печати изменились, и холодный голос разнесся по горизонту. Заключающий небесный палец, второй палец сокрушающий реки и горы. Бум! Слои туч рассыпались, после чего чрезвычайно пугающая ударная волна яростно разошлась внутри грозовых облаков. После этого толпа увидела, как гигантский темно-фиолетовый палец медленно вышел из грозовых облаков, после чего стал рядом с гигантским золотым пальцем. С точки зрения размера и энергетической ударной волны, темно-фиолетовый палец был более мощным, чем золотой. Бесчисленные странные символы были изображены на этом гигантском пальце. Они казались очень глубокими и сложными. Умри. Два пальца возвышались над землей, как столбы, которые держали небо. Густой холодный отблеск тек в глазах Линь Дуна. Когда он указал пальцем, под бесчисленными недоуменными взглядами толпы, эти два гигантских пальца пронзили горизонт и мощно столкнулись с гигантской черной печатью. Бах! Небо и земля мгновенно стали безмолвными. Затем, неописуемый ураган юань силы бурно вспыхнул в воздухе, и каждое гигантское дерево в радиусе тысячи метров мгновенно разорвалось в пыль. Некоторые практики культа жуткой марионетки поблизости были сдуты, и некоторые несчастные постоянно извергали кровь, недоумевая, выжили ли они или умерли. В считанные секунды, все в радиусе тысячи метров было разорвано в клочья. Многочисленные фигуры поспешно отступили, а их глаза с тревогой смотрели на это поразительное зрелище. Черная печать Тэнша была уничтожена. Бесчисленные пары глаз уставились на то место, где произошло столкновение, после чего потрясенные крики внезапно раздались. Затем толпа увидела, что гигантская печать Тэнша на самом деле была уничтожена двумя гигантскими пальцами, после чего они продолжали лететь по направлению к Тэнша с яростной ударной волной. Проявление горной стены. Лицо Тэнша было мрачным, когда он смотрел на приближающиеся гигантские пальцы, которые разорвали горизонт на куски. Затем он яростно топнул ногой, и мощная юань сила быстро материализовала щит юань силы в несколько сотен метров. Форма горы появилась на этом щите и придавала ощущение прочности. Способности продвинутой стадии проявления сейчас были продемонстрированы. С легким движением руки он материализовал объект, используя юань силу, которая может быть названа как юань сила создания, и которая была очень грозной. Если бы Линь Дун не обладал таким мощным боевым искусством стадии проявления, как заключающий небесный палец, он не смог бы двигаться. Бум-бум. Гигантские пальцы ударили щит юань силы, после чего поразительный звук мгновенно раздался. Затем серия энергетических ударных волн быстро прокатилась, и трещины начали появляться. Однако, когда трещины появлялись на щите юань силы, два гигантских пальца начали тускнеть. Очевидно, Из-за тупиковой ситуации они постепенно ослабевали. Треск. Когда все больше трещин начало появляться, щит Юань силы взорвался с громким звуком. Затем ужасающий удар ветра пронесся по телу Тэнша, в результате чего его волосы были разорваны. Уничтожив щит Юань силы, два гигантских пальца полностью исчезли, прежде чем смогли добраться до головы Тэнша. Когда гигантские пальцы исчезли, необычное природное явление мгновенно рассеялось. Однако, шок по-прежнему заполнял глаза огромного числа людей. Очевидно, они не ожидали, что Линь Дун не только сможет блокировать атаку практика продвинутой стадии проявления, но даже сможет контратаковать. Боевое искусство стадии проявления действительно мощное. Однако, ты можешь использовать его снова? Область погрузилась в тишину, после чего растрепанный Тэнша медленно поднял голову. Его глаза злобно смотрели на Линь Дуна, как у ядовитой змеи, после чего он медленно сказал: «Если не сможешь, тогда этот глава культа заберет твою жизнь». Тэнша медленно поднял ладонь и направил ее на Линь Дуна. Затем ужасающая юань силы быстро собралась на его ладони. Линь Дун не ожидал, что даже после заимствования силы маленького куницы и выполнения второго этапа заключающего небесного пальца, он все еще не сможет победить Тэнша. Глаза Линь Дуна были мрачными, когда он смотрел на Тэнша. Эта атака была самой мощной в его арсенале. Однако он не смог достичь желаемого результата. Независимо ни от чего, разница в силе между ним и Тэнша была слишком большой. «Линь Дун, что мы будем делать?» Серьезный голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. Сделав глубокий вдох, Линь Дун вдруг обернулся и посмотрел на бездонную расщелину таинственной черной инь. После коротких раздумий, злобный отблеск промелькнул в его глазах. «Вперед! Пойдем в расщелину таинственной черной инь». Линь Дун махнул ладонью, после чего направил огонька. Когда кровавые крылья дрогнули, под бесчисленными недоуменными взглядами он помчался в эту смертельную ловушку. «Ха-ха, Тэнша, если у тебя достаточно мужества, преследуй этого молодого мастера». Услышав смех Линь Дуна, глаза каждого сузились, в то время как одна и та же мысль мелькнула у них, что этот парень сумасшедший. Глава 319. Безвыходное положение. Весь горный хребет кипел от ярости в этот момент. Бесчисленные пары глаз шокированно смотрели, как Линь Дун погружается в расщелину таинственной черной инь. Такие действия были как идти в лапы смерти. Этот безумец, вхождение в расщелину таинственной черной инь — это верная смерть. Такой злой человек, что не желает вернуть сокровище культу жуткой марионетки, даже если придется умереть. Тэнша скорее всего взорвется от гнева. Многочисленные шепоты и звуки безостановочно разносились в небе. Действия Линь Дуна были вне ожиданий людей. Никто не ожидал, что он на самом деле выберет такую смерть, после того, как сражался изо всех сил. «Ублюдок, как ты смеешь?» Смотря на Линь Дуна, который бросился к расщелине таинственной черной инь, шок мгновенно появился на лице Тэнша. Но вскоре после этого ярость вырвалась из его глаз, и его рев разнесся в небе. Тэнша не мог позволить себе потерять разум в этот момент, ведь расщелина таинственной черной инь была смертельным местом, и даже он не решится туда войти. Если Линь Дун действительно попадет туда, то когда он умрет, сокровище также будет потеряно. Тэнша не хотел видеть этот результат. Шлеп. Ярость и тревога заполнили сердце Тэнша. Когда он собирался двигаться, его лицо вдруг покраснело, и его вырвало кровью под потрясенными взглядами толпы. Боже мой, Тэнша на самом деле травмирован. Должно быть, это вызвано страшной силой Линь Дуна ранее. Такое пугающее боевое искусство стадии проявления на самом деле травмировало даже Тэнша на продвинутой стадии проявления. Услышав бесчисленные взволнованные крики, выражение Тэнша стало очень мрачным. Когда он вытер кровь в углу рта, ранее, когда он столкнулся с заключающим небесным пальцем Линь Дуна, он действительно был слегка ранен, насильно выдерживая его. Однако, после того, как он был ошеломлен действиями Линь Дуна, его душа почти покинула его тело, и он пришел в ярость, в результате чего его травмы всплыли. В небе выражения Мулэя и Вуцзуна были серьезными, когда они смотрели на эту сцену. Они обменялись взглядами и увидели шок в глазах друг у друга. Даже с их объединенной мощью, это было бы тяжелой борьбой, нанести поражение Тэнша. Следовательно, они не могли представить, что Линь Дун сможет травмировать Тэнша. Такая сила была поистине пугающей. Остановите его. После рвоты кровью, Тэнша больше не мог терпеть, и в его крике были следы воплей. Сегодняшний вопрос уже почти свел его с ума. После сбора всего культа жуткой марионетки, Он не только не смог сломать печать, но также показал существование сокровища. Кроме того, больше всего его приводило в бешенство, что сокровище в конечном счете было захвачено Линь Дуном. Когда он увидел, что Линь Дун направляется к расщелине, его сознание мгновенно погрузилось в отчаяние. После того, как Линь Дун попадет в расщелину таинственной черной инь, он определенно будет мертв, и даже трупа не останется. Самое главное, что сокровище также будет потеряно, и весь тяжелый труд пойдет на смарку. Услышав бешеный крик Тэнша, практики культа жуткой марионетки поспешно бросились вперед. Однако, сейчас Линь Дун безоглядно мчался к расщелине. И, наконец, под их взглядами, он направился в темноту расщелины и исчез в считанные мгновения. Тэнша, если я, Линь Дун, не умру в этот раз, я удостоверюсь, что ваш культ жуткой марионетки заплатит долг кровью. Однако, когда Линь Дун исчез к темной расщелине, отчасти звероподобный глубокий рев Линь Дуна неожиданно раздался из темноты и разнесся по горизонту. «Ублюдок, вы все бесполезные». Увидев, что Линь Дун исчез в бесконечной расщелине таинственной черной инь, Тэнша мгновенно взбесился. Затем его глаза стали кроваво-красными, и он был как азартный игрок, потерявший все. Увидев, что Тэнша был настолько взбешен, что почти потерял сознание, все практики культа несмело стояли в стороне, не осмеливаясь говорить. Они стояли на краю расщелины и смотрели в ее кромешную глубину. Прямо сейчас бесчисленные потоки совершенной холодной ци хлистали изнутри, формируя мощные завихрения, которые могли убить практика стадии проявления. Когда Линь Дун бросился ранее, он, вероятно, был измельчен в мясную кашу. После поражения холодное и яростное лицо Тэнша успокоилось. Его выражение было мрачным, когда он парил на краю расщелины, в то время как его глаза мерцали, когда он смотрел на завихрение холодной ци. Поколебавшись некоторое время, ему в конечном счете не хватило смелости. Он хорошо знал об опасности расщелины таинственной черной инь. Глава, прямо сейчас, Линь Дун, вероятно, умер внутри. Увидев, что Тэнша немного успокоился, левые и правые старейшины осмелились осторожно сказать: «Если он жив, я хочу видеть его. Если он мертв, я хочу увидеть его тело». Лицо Тэнша было настолько мрачным и холодным, что он, казалось, готов проглотить кого угодно. Это было очень страшно. Услышав его слова, левые и правые старейшины невольно засмеялись до боли в сердцах. Спрыгнув в расщелину таинственной черной инь, для человека было невозможно сохранить тело. «Соберите всех и прочешите края расщелины». Несмотря на то, что совершенная холодная ци чрезвычайно мощная, на сокровище есть печать, и оно должно быть в порядке. Если мы разместимся по периметру, мы сможем найти его. Тэнша очевидно понимал, что его предыдущие слова были слегка наивными, поэтому он сделал глубокий вздох и холодно сказал: «Да». Услышав его слова, левые и правые старейшины поспешно ответили: «Прямо сейчас, это все, что они могли сделать». Хотя Линь Дун осмелился прыгнуть в эту смертельную ловушку, у них не было той же смелости. Этот мелкий ублюдок легко отделался. Тэнша смотрел на непроглядную расщелину, в которой не было и следа света, и, стиснув зубы, сказал. Затем он взмахнул рукавом и с неохотой развернулся. Когда Тэнша ушел, ситуация стала еще более хаотичной. Глаза окружающих практиков мерцали, и они не решались сразу уйти. Вместо этого они спустились, после чего сформировали группы и прочесывали окрестности расщелины. Похоже, у них была та же мысль, что и у Тэнша, и они хотели посмотреть, будут ли они достаточно удачливы, чтобы найти сокровище. Тревожный поразительный бой был закончен, и Линь Дун прыгнул в смертельную ловушку расщелины. Однако, многие люди чувствовали сожаление, что им не удалось увидеть реальный внешний вид сокровища. К счастью, после свирепого и интенсивного боя они чувствовали, что путешествие стоило потраченного времени, и, похоже, с сегодняшнего дня имя Линь Дуна потрясет всю великую пустынную провинцию. Используя собственную силу, он смог бороться против всего культа жуткой марионетки, и даже смог сражаться и ранить Тэнша, который был на продвинутой стадии проявления. Такого великолепного результата достаточно, чтобы Линь Дун занял место среди элиты великой пустынной провинции. На самом деле, он не проигрывал даже в сравнении с известными практиками, как Тэнша, Мулэй и Вуцзун. Сегодняшнее сражение заставит всю великую пустынную провинцию помнить его имя и вспоминать эту молодую и звездную фигуру. В то время как горный хребет таинственной черной инь погрузился в хаос, Линь Дун был в отчаянном положении. После того, Как он попал в расщелину, он понял, почему эта область была последним пристанищем для многих практиков. Потоки совершенной холодной ци накатывали со всех сторон, и каждый поток был столь же мощным, как атака практика стадии проявления. Когда они сталкивались, завихрения были еще более ужасающими. Защита Юань силы, покрывающая тело Лин Дуна, могла оградить его только от трех потоков, после чего рассеялась. Затем совершенная холодная ци ударила его тело, проникая через высокоуровневое духовное сокровище и оставляя кровавые следы на теле Лин Дуна. В считанные минуты его тело было покрыто свежей кровью. Рык. Огонек взмахнул крыльями, отчаянно пытаясь защитить Лин Дуна. Несмотря на то, что его тело было покрыто кровавыми чешуйками, многочисленные искры возникали, и страшный рык распространился в темноте. Внутри расщелины было совершенно темно. Лин Дун не мог определить направление и двигался неизвестно куда. Однако, безрассудное движение, несомненно, приведет его к гибели. Таким образом, он не мог долго сопротивляться, и после чего человек и зверь были поражены гигантским завихрением совершенной холодной ци. Бум! Когда они были поражены, Лин Дун изверг глоток крови, и казалось, что его внутренние органы были сдвинуты. Однако, то, что заставило Лин Дуна поменяться в лице, это что он и огонек были насильно разделены завихрением. Человек и зверь быстро исчезли в темноте, и потеряли друг друга. Огонек, увидев, что огонек был отделен, слезы собрались в глазах Лин Дуна. Однако, прежде чем он смог двинуться, очередное завихрение ударило его. Таинственная земляная броня на его теле больше не смогла удерживать, и разорвалась с треском. БЗЗ БЗЗ. Бесчисленные кровавые раны были на теле Лин Дуна, и он изверг еще один глоток крови. Столкнувшись с этим завихрением, его сознание начало ускальзывать. БЗЗ БЗЗ. Однако, когда Лин Дун собирался потерять сознание, своеобразный гудящий звук появился. Затем теплое молочно-белое свечение вышло из его ладони и превратилось в светящийся кокон, окутавший его тело. Несмотря на то, что кокон казался слабым, даже завихрение совершенной холодной ци, которому не могли противостоять даже практики стадии проявления, лишь вызывало небольшие ряби на коконе. Под защитой светящегося кокона, тело Линь Дуна медленно опускалось, после чего он исчез в бездонной пропасти. Глава 320. Печать сломана. Когда Линь Дун снова открыл глаза, мир перед его глазами уже не было кромешным, как раньше, и в то же время мягкий белый ореол света окружал его тело. Этот, казалось бы, хрупкий ореол источал несокрушимое чувство. Очнулся, когда Линь Дун открыл глаза, фигура мелькнула и появилась перед ним. Это был маленький куница. Линь Дун кивнул головой и вяло пошевелился. В этот раз он получил довольно серьезные травмы, как внутренние, так и внешние. Его тело было покрыто кровавыми ранами и заставляло его выглядеть жалко. Это должно быть центр расщелины. Услышав вопрос Линь Дуна, маленький куница беспомощно замахал лапами, после чего сказал: «Неужели ты думаешь, что тебе настолько повезло, чтобы выйти из этого безвыходного положения так просто?» Линь Дун горько рассмеялся. Он был в довольно опасной ситуации. Даже если бы он решил не входить в расщелину, он оказался бы в руках культа жуткой марионетки. В том случае он также оказался бы в отчаянном положении. По крайней мере, сейчас он был еще жив. Совершенная холодная ци исчезла, глаза Линь Дуна сверкнули. Он вдруг понял, что стоял на твердой земле, а не находился в свободном падении. В то же время окружающие завихрения исчезли. Сразу же он удивленно спросил: «Это спокойная область внутри расщелины таинственной черной инь, и она позволяет избежать завихрений. Однако, как только мы покинем эту область, мы умрем». Маленький куница взглянул на ладонь Линь Дуна, после чего сказал: «Это все благодаря силе каменного талисмана. В противном случае, ты бы уже был разорван в клочья совершенной холодной ци». Линь Дун сжал ладонь. Этот каменный талисман действительно был очень мощным. К сожалению, с текущей силой, он не мог полностью использовать его. «Верно, огонек». Внезапно вспомнив, выражение Линь Дуна резко изменилось. Он вспомнил, что в середине расщелины он был разделен с огоньков из-за завихрений. Так как у него была защита каменного талисмана, он все еще был в безопасности. Однако, огонек, не волнуйся. Огонек – демонический зверь, и унаследовал родословную кровавой драконьей летучей мыши. В этой ситуации его шансы на выживание значительно выше, чем у нас. Увидев выражение Линь Дуна, маленький куница успокаивал его: «Если с огоньком что-то случится, я удостоверюсь, что в культе жуткой марионетки будут течь реки крови. Глаза Линь Дуна были темными, и мощное убийственное намерение было в его словах. «Подожди, пока не сможешь покинуть расщелину таинственной черной инь», — беспомощно сказал маленький куница. Затем он поднял голову и посмотрел на бесконечную темноту над ними. Завихрения, вызванные совершенной холодной ци, были слишком яростными. Несмотря на то, что Линь Дун позаимствовал силу каменного талисмана и смог выжить, сбежать отсюда будет непросто. Для начала позаботься о себе. По крайней мере, ты все еще жив. Когда твои раны заживут, мы извлечем древний символ пожирания. Несмотря на то, что это опасное, это будет полезно для тебя, чтобы переработать символ. По крайней мере, окружающее явление не позволит другим практикам следить за тобой, сказал маленький куница. Да, услышав его слова, Линь Дун кивнул головой. Когда он думал о древнем символе пожирания, несмотря на то, что он был в опасности, он не мог удержать волнение в сердце. После уплаты такой огромной цены, ему удалось получить древний символ пожирания. С этими мыслями Линь Дун решил не сдерживаться. Сразу он сел на землю и закрыл глаза. Затем через некоторое время он снова открыл их, а его лицо было слегка болезненным. «Юань сила в этой области слишком холодная, я не могу поглотить ее». Смотря на растерянное выражение маленького куницы, Линь Дун нахмурился и сказал, «Если он не сможет поглотить Юань силу, не значит ли это, что он не сможет практиковаться?» Это были очень плохие новости, тем более, что он был в расщелине, наполненной опасностями. «Я забыл об этом моменте», — маленький куница помахал когтями, после чего замолчал. Затем он неожиданно раскрыл когти и вытащил Цань Кунь мешок из рукава Линь Дуна. Он помахал когтями и сразу достал 20 тыс пилюль чистой юань изнутри. Это огромное количество пилюль парило в воздухе, и мягкий свет распространялся, прогоняя тьму. Горный гранит сразу показался. В то же время некоторые трупы птиц и зверей были разбросаны в округе. Похоже, это были звери, притянутые завихрениями. «Позволь настроить формацию, которая может смягчить совершенную холодную ци в области. Даже если это не сможет полностью очистить ее, она не будет слишком неистовой. Основываясь на живучести твоего тела, ты должен справиться с ней, хотя тебе придется немного пострадать. Хех, для тебя будет полезным немного пострадать. Несмотря на то, что совершенная холодная ци очень неистовая, она обладает закаливающими свойствами. Если ты будешь постоянно поглощать ее, это поможет укрепить твое тело». Когда маленький куница говорил, он взмахивал когтями, и 20 тыс пилюль чистой юань быстро распространились. Затем они образовали гигантскую светящуюся формацию перед Линь Дуном, и мощная юань сила вырывалась вперед с завывающим звуком. Таинственная формация закаливающей юань. Когда светящаяся формация материализовалась, Линь Дун мгновенно понял, что окружающая совершенная холодная ци постепенно ослабла. Похоже, формация была весьма эффективной. «К счастью, ты принес с собой достаточно пилюль чистой юань. В противном случае, мы не смогли бы смягчить юань силу в этой области». Следы светящейся юань силы непрерывно сходились в центре формации. Маленький куница грелся в лучах и чувствовал комфорт. В этой кромешной области свет позволял успокоиться. Линь Дун улыбнулся. С маленьким куницей на его стороне это действительно приносило большую пользу. Даже если последний не был столь силен, как во время своего пика, его опыт был очень полезным. После того, как гигантская формация материализовалась, Линь Дун решил не колебаться и снова сел. Затем он активировал свои секретные искусства и начал быстро поглощать юань силу, которая была смягчена формацией. Юань сила в расщелине была наполнена мощной совершенной холодной ци. Если бы обычные практики поглощали бы ее в свои тела, их внутренние органы заледенели бы от этой холодной ци. К счастью, тело Линь Дун было довольно мощным. Поэтому, несмотря на то, что острая боль постоянно возникала в процессе поглощения, это все еще было терпимо. Терпя эту боль, Линь Дун заполнял свой истощенный дантянь юань силой. Его юань дэн, который потускнел после интенсивного боя, засветился как раньше. Кроме того, его яркость была еще более великолепной, чем перед боем. Похоже, даже несмотря на то, что сражение было весьма болезненным, Линь Дун извлек из него пользу. Слои остатков крови опадали с тела Линь Дуна. Все ужасные раны, нанесенные совершенной холодной ци, начали медленно восстанавливаться. В то же время начали проявляться преимущества мощного тела. По крайней мере, с точки зрения скорости восстановления, Даже практик стадии проявления не мог сравниться с Линь Дуном. Он молча практиковался в течение почти 5 часов, после чего снова открыл глаза. Яркое свечение плескалось в его глазах, в то время как мощная юань сила окутывала его тело. Кажется, он на самом деле достиг вершины начальной стадии создания ци. Чувствуя мощную юань силу внутри своего тела, Линь Дун слегка улыбнулся. Свернувшейся силой, он снова почувствовал себя в безопасности. Однако он находился в опасной зоне и не знал, какая опасная ситуация может внезапно возникнуть. «Малыш, так как ты вылечился, доставая древний символ пожирания. Ха-ха, этот символ был потерян в течение многих лет, и я не ожидал, что он появится в этой маленькой великой империи Янь». Увидев, что Линь Дун восстановился, маленький куница мелькнул и торопливо заговорил. Услышав его слова, Линь Дун улыбнулся, после чего быстро перевернул ладонь. Затем черный символ появился в центре его ладони, и полосы черного света сильно выстрелили изнутри символа, пересекаясь вместе. В конечном счете, черный светящийся шар появился перед Линь Дуном. Шар бесшумно парил, в то время как несколько черных нитей были вплетены глубоко внутри. Когда Линь Дун спокойно смотрел на него, он мог видеть древний символ, похожий на черную дыру, тихо парящий в глубине шара, как спящий дракон. Линь Дун пылко смотрел на черный светящийся шар, после чего протянул ладонь. Однако, когда его ладонь коснулась шара, черноглазый фантом в очередной раз появился. Затем грубый равнодушный голос раздался. «Без получения одобрения, у тебя нет судьбы с символом». Увидев эту ситуацию, Линь Дун слегка улыбнулся, после чего смиренно поклонился фантому. Затем он взмахнул ладонью, и луч света мгновенно выстрелил из черного символа и осветил фантом. Под сиянием луча света, черноглазый фантом начал тускнеть. Свет разума появился в его первоначально пустых глазах. В этот момент, похоже, фантом обладал интеллектом. Древние символы созданы небесами, следовательно, получивший его человек обязан защищать мир. Наследник древнего символа должен помнить свой долг. При наступлении катастрофы, ты должен защитить мир. Черноглазый старец смотрел на Линь Дуна, после чего его грубый голос медленно раздался. Катастрофа. Линь Дун слегка опешил. Сразу неверие появилось в его сердце. Прямо сейчас, даже культ жуткой марионетки мог поставить его в такое отчаянное положение, что он не мог защитить себя. Таким образом, идея о защите мира кажется слегка неправдоподобной. Однако, когда он пробормотал о катастрофе, очень темная и своеобразная форма жизни, которую он увидел в духовной области древней скрижали, вновь возникла в его голове. Так или иначе, он чувствовал, что эти два дела были связаны между собой. В то время как эта мысль появилась в голове Линь Дуна, черноглазый фантом выпустил несколько черных свечений. Затем, черный светящийся шар постепенно начал таять слоями. Когда шар начал таять, древний символ, скрытый внутри, появился перед глазами Линь Дуна. Когда он смотрел на этот символ, похожий на черную дыру, все тело Линь Дуна невольно вздрогнуло. Легендарный древний символ пожирания, наконец, появился перед ним. Глава 321. Темный мир. Древний символ тихо парил перед Линь Дуном. Этот символ не был большим, он лишь с человеческую голову. Кроме того, этот символ не мог изменить траекторию, и вместо этого просто извивался время от времени. Когда он колебался, его тело закручивалось, как черная дыра, и следы властной всасывающей силы, которая могла поглотить небеса, непрерывно текла и сотрясала область. Это была черная дыра, созданная древним символом. Линь Дун торжественно смотрел на древний символ пожирания. Прямо сейчас не было никакой оживленности, исходящей от символа. Казалось, что он все еще спит. Однако, среди этой тишины, Линь Дун все еще мог чувствовать, что духовные символы судьбы в его дворце Нивань непрерывно вибрируют, в то время как страшное ощущение возникало изнутри. Духовные символы судьбы Линь Дуна первоначально были сделаны из древнего символа пожирания. Теперь, когда они столкнулись с исходным телом, это было естественно для них испытывать такие эмоции. Хе-хе, это легендарный древний символ пожирания, он действительно волшебный. Маленький куница непрерывно оценивал древний символ пожирания, а его глаза были полны любопытства. Что мы должны дальше делать? Линь Дун потер руки и тихо спросил. Переработай его и добейся одобрения. Маленький куница посмотрел на Линь Дуна, после чего его взгляд стал серьезным, и он сказал, «Если ты действительно переработаешь древний символ пожирания, твой будущий потенциал будет безграничным. Однако, Позволь сперва предупредить, переработка древних символов наполнена бесчисленными опасностями. Кроме того, этот древний символ пожирания чрезвычайно опасный. Если ты не будешь осторожен, он поглотит твою ментальную энергию, и ты никогда не сможешь восстановиться. К слову, есть 8 древних символов, и каждый обладает магическими способностями. В прошлом, я когда-то столкнулся с очень мощным практиком, который хотел переработать древний символ пламени. Однако он в конечном счете был сожжен до хрустящей корочки 1000 небесными огнями, которые были вызваны символом. Взгляд Линь Дуна слегка похолодел. Практик, которого маленький куница может назвать мощным, должен быть очень грозным. Однако, несмотря на это, он все еще не смог переработать так называемый древний символ пламени. Короче говоря, сила не важна, чтобы получить одобрение древнего символа. Среди 8 древних символов, древний символ пожирания самый таинственный, и это первый раз, когда я его вижу. Таким образом, будет трудно получить его одобрение, и ты должен быть морально готов. Когда маленький куница серьезно смотрел на него, Линь Дун молча кивнул головой. Его взгляд был сосредоточен на древнем символе пожирания, похожем на черную дыру. Спустя несколько мгновений, он вдруг сделал глубокий вдох и тихо сказал: «Несмотря на то, что это трудно, не время сдаваться. Чтобы получить этот символ, я потратил много усилий. Теперь, когда я получил его, даже если лишь небольшой шанс, я не буду сдаваться». Маленький куница молча кивнул головой, после чего его когти указали на древний символ пожирания, и он сказал: «Если ты на самом деле не боишься, направь свою ментальную энергию в него. Конечно, если ты не сможешь получить одобрение, то ты будешь поглощен символом, и станешь следом энергии внутри него, а твоя разум будет рассеян по всему миру». Глаза Линь Дуна были сосредоточены на древнем символе пожирания. Тот медленно извивался и изменялся в различные структуры черных дыр. Его темнота была несравнима с темнотой расщелины таинственной черной инь. По крайней мере, в этой области некоторый свет все еще мог появиться. Однако, внутри древнего символа пожирания, даже свет не мог существовать. Чтобы взять на себя инициативу и направить свою ментальную энергию в эту безумную темноту, не каждый человек обладал таким мужеством. Даже если у меня нет таких великих амбиций, как защитить мир, я хочу защитить своих самых близких родственников. Поэтому, мне нужна сила. Чтобы получить ее, я готов заплатить любую цену. Спокойный голос Линь Дуна медленно вышел из его рта. Решительный взгляд был на его молодом лице. Молодой человек, используй в темноте свое сердце, чтобы найти путь. Оставайся верен себе, и не отвлекайся. Помни, что различные иллюзии – подделка. Грубый голос черноглазого старца кружил вокруг ушей Линь Дуна. Сразу его фигура медленно рассеялась, и он полностью исчез из этого мира. Когда черноглазый фантом исчез, Линь Дун медленно закрыл глаза. Ментальная энергия хлынула из его дворца Нивань и превратилась в тонкий луч света, смело полетевший в черную дыру древнего символа пожирания. БЗЗ. Как будто ощущая приход Линь Дуна, первоначально молчащий древний символ пожирания начал медленно вращаться. В то же время его размер начал быстро расти. В мгновение ока, символ превратился в черную дыру. Эта черная не была большой, но не было слов, чтобы описать, насколько страшной она была. Даже когда свет попадал внутрь, он сразу исчезал, как будто был поглощен. Этот объект стоил своего имени, и он мог поглотить что угодно. Ву-ву. Пожирающая сила, выходящая из этой черной дыры, не была слишком интенсивной. Однако, расщелина таинственной черной инь мгновенно начала становиться хаотичной, в то время как бесчисленное количество совершенной холодной ци бешено прокатилось вперед. Однако, когда эта холодная ци, которая была достаточно сильна, чтобы справиться с практиком стадии проявлением, попадала в радиус 1000 метров от этой черной дыры, она мгновенно становилась мягкой и непрерывно текла в эту черную дыру. Маленький куница стоял под древним символом пожирания. Пожирающая сила не распространялась на него. Таким образом, он мог спокойно поднять голову и наблюдать за этим зрелищем, после чего он невольно покачал головой. К счастью, они были в расщелине таинственной черной инь. В противном случае, если бы они были снаружи, из-за поразительного природного явления, бесчисленные практики заинтересовались бы. На самом деле, даже практики за пределами великой династии Янь ощутили бы это. Когда черная дыра материализовалась, ментальная энергия Линь Дуна была поглощена ею. В тот момент, Когда ментальная энергия Линь Дуна вошла в древний символ пожирания, тело Линь Дуна полностью застыло, а его лицо было спокойным. Затем он закрыл глаза, как статуя. «Малыш, ты должен вернуться невредимым. Дедушка Куница не хочет оставаться в этой сраной дыре до конца своей жизни». Увидев, что Линь Дуна прометчиво бросился в древний символ пожирания, маленький Куница потер коготками и пробормотал. Когда Линь Дун бросился в черную дыру, образованную древним символом пожирания, его глаза стремительно покрылись мраком. Эта темнота была очень чистой, и она не только отключала зрение, но и ощущение. Тьма. Этот темный мир был без следа света и шума. Весь мир был таким же, как и при создании. Нельзя описать словами мучения, которые человек испытывает в такой окружающей среде. В этой темноте человек не знал, существовал ли он вообще. В темноте, после того, как Линь Дун вначале запаниковал, он начал постепенно успокаиваться. Этой среды было достаточно, чтобы свести человека с ума. Однако он ясно понимал, что сейчас наиболее важным было сохранять спокойствие. В противном случае, он застрянет в этой тьме навсегда и не сможет сбежать. Мучения, которые он тогда будет испытывать, еще страшнее, чем смерть. Если получить одобрение древнего символа пожирания, человек будет иметь потенциал, чтобы стать мощным легендарным практиком. Однако, до получения одобрения, нужно пройти испытания и невзгоды, которые большинство людей не смогут вытерпеть. Линь Дун молча и без устали шел через темноту, шаг за шагом. Он должен был терпеть темноту и тишину. Время в темном мире казалось бесконечным. Фигура бесцельно бродила в темноте, как садху, и казалось, что он никогда не остановится. После долгого времени, казалось, что прошел год, два, пять лет. Линь Дун потерял всякое понятие о времени. Находясь в этой бесконечной темноте, он паниковал и отчаивался. В конце концов, это место было самой страшной тюрьмой. Однако, когда он бесчисленное количество раз паниковал и отчаивался, разум Линь Дуна начал становиться все более спокойным и гибким. В конечном счете, он даже забыл о собственном существовании. В темноте фигура медленно шла дальше. Время медленно прошло. Почти 100 лет. Фигура медленно шла в темноте. Его шаги были все такими же, без малейшего изменения. Казалось, он забыл о себе, забыл о темноте, забыл обо всем. Когда я иду в темноте, я узнаю правду о пожирании. После пожирания ничего не остается. Эта мысль незаметно распространялась в темноте. Эта фигура, которая шла бесконечно, начала замедляться. В тот момент, когда он замедлился, вдруг среди бесконечной темноты свечение внезапно появилось позади фигуры и достигло ее ног. Исходя из этого, кажется, что если повернуться и пойти на тот свет, можно выбраться из этой бесконечной темноты. Свет остановился у ног фигуры, после чего тот опустил голову и посмотрел на свет, который не видел долгое время. Свет вдруг появился в его пустых глазах. Затем, спокойная мягкая улыбка вдруг появилась на апатичном молодом лице. Путь находится в сердце. Все различные иллюзии, подделки. Древний символ пожирания, я покидаю твой темный мир. Фигура мягко улыбнулась. В его тоне на самом деле было ощущение изменчивости. Однако он не повернулся к свету, а вместо этого смело направился в темноту. Когда он сделал шаг вперед, свет позади мгновенно рассыпался. Потом темнота начала искажаться и взорвалась с громким треском, как битое стекло. Когда темнота взорвалась, возникло ощущение теплого света. Темнота превратилась в красивое звездное небо. Затем фигура вошла в это небо. Перед ним в воздухе тихо парил древний символ. На вершине символа можно было увидеть слегка размытую фигуру. Глядя на древний символ, небольшой изгиб появился на почти онемевшем лице Линь Дуна. Он знал, что это был духовный символ древнего символа пожирания. Если он смог увидеть духовный символ, это значит, что он получил его одобрение. Глава 322. Одобрение древнего символа. В тихом звездном пространстве Линь Дун смотрел на древний символ впереди и вдруг понял, что в этот момент, когда он должен был сходить с ума от радости, он был в довольно спокойном состоянии и ни в малейшей степени не был ошеломлен или потерял дар речи. Бесконечная тьма учащала сердцебиение, но он ходил в ней, Бог знает как долго. В темноте не было никаких злобных атак или атак со стороны больших формаций, как он думал, но эта тихая тьма была более жестокой, чем любой смертельный удар. Линь Дун не мог себе представить, как он прошел через этот ужасающий темный мир, но он все еще чувствовал слабый запах страха, оставшийся в его сознании. Это было состояние ума, которое сформировалось в темном мире, в бесконечной темноте, где даже твое тело не существовало. Он почти потерял себя и погрузился в темноту. Даже путь света, который в конце появился позади него, был жестоким испытанием. Если бы Линь Дун действительно развернулся и вышел на дорогу света, это был бы конец его пути, и он был бы навечно погружен во тьму. Такой финал был страшнее, чем сама смерть. К счастью, когда он вошел в древний символ пожирания, предупреждение черноглазого старца было критически важным. В последний момент Линь Дун решил упорствовать на пути своего сердца и отказался от смертельно привлекательного пути света. Обычный человек не мог себе представить, насколько заманчивым была прядь света после хождения в темноте в течение столь долгого времени. Это было сродни человеку, умирающему в пустыне от жажды, увидеть глоток свежей воды. Такая приманка была неотразимой, но, к счастью, Линь Дун упорствовал и, в конечном счете, отвернулся от света и пошел по пути сердца, и он привел его к тому месту, к которому он хотел прийти. Темный мир был таким тихим и пугающим, без ветра и любого движения. Для Линь Дуна это было еще более коварным, чем бросить вызов культу жуткой марионетки. Если бы он знал, что тест древнего символа пожирания будет настолько пугающим, возможно, он бы начал колебаться, прежде чем вошел бы. Это было испытание сильной воли. Фух, Линь Дун испустил долгий вздох и, опустив голову, слегка опешил. Он обнаружил, что его тело на самом деле было намного прочнее, чем раньше. То, что вошло в древний символ пожирания, это не физическое тело Линь Дуна, а его ментальная энергия. Кроме того, Линь Дун ясно помнил, что когда он только вошел, его ментальная энергия была едва в состоянии принять человекообразную форму, и была очень слабой и иллюзорной. Однако, сейчас ментальная энергия давала ощущение реальности и твердости, и ничем не отличалась от физического тела. Даже некоторые духовные мастера символа в средней стадии не могут достичь такой плотной ментальной энергии, но Линь Дун, полагаясь на свою низкую стадию, успешно сделал это. Хотя моя ментальная энергия не сильно выросла, она стала более жесткой и реальной, чем раньше. Шок наполнил лицо Линь Дуна. Хотя его ментальная энергия не сильно увеличилась, его текущего уровня было достаточно, чтобы превзойти любого духовного мастера символа в средней стадии. Это было, как если бы количество ментальной энергии не увеличилось, но качество значительно стало лучше. Среди своего уровня, ментальная энергия Линь Дуна была в несколько или даже в 10 раз больше, и эту выгоду он приобрел в темном мире. Мало того, что он получил одобрение древнего символа пожирания, основа его ментальной энергии стала твердой, как гора. Это было самым ценным. Похоже, время, которое я провел в древнем символе пожирания, не было коротким. Взгляд Линь Дуна мерцал. Это устойчивая и плотная, как гора, ментальная энергия, не была чем-то, что можно натренировать за короткое время. Независимо от того, каким ненормальным был темный мир, это, по крайней мере, должно было занять полгода. Конечно, это совершенно не удивило Линь Дуна. Когда он был в темном мире, он чувствовал, как будто провел там 100 лет. Даже если бы ему сказали, что во внешнем мире прошло 10 лет, он не посчитал бы это странным. Осматривая себя некоторое время, Линь Дун перевел внимание на медленно шевелящийся древний символ впереди. Когда Линь Дун сконцентрировался, он обнаружил едва различимую фигуру на символе, которая, казалось, не имела фиксированной формы. Она колебалась время от времени, и когда Линь Дун смутно увидел, что фигура превратилась в черноглазого старца, он понял, что древний символ пожирания изменяется в форму своего владельца, после того как перерабатывается. В настоящее время древний символ пожирания не имел владельца после смерти черноглазого старца, поэтому у него не было четкой формы или внешнего вида. Линь Дун стоял перед древним символом пожирания и почтительно поклонился ему. Это древнее существо было достойно уважительного отношения. БЗЗ. Когда Линь Дун поклонился, древний символ издал странный гудящий звук. Нечеткая фигура извивалась, как будто протягивая руку. Так как Линь Дун успешно прошел через темный мир, можно считать, что он уже получил одобрение. Поэтому, теперь символ протянул руку, намереваясь завершить последний шаг в признании мастера. Увидев это, Линь Дун медленно кивнул головой, а выражение его лица было как древний колодец, не имевший ни малейшей ряби. Темный мир был очень полезным в закалке характера. Древний символ пожирания был символом духом, и имел разум. Однако этот интеллект был далек от маленького куницы. Конечно, это не означает, что древний символ не может сравниться с маленьким куницей, а все потому, что древний символ существовал слишком долго и был слишком силен. Это было очень трудным для такого мощного объекта на самом деле обладать человекоподобным интеллектом. Это был дух, но он не мог обладать поразительным интеллектом, как маленький куница или другие мощные демонические звери. Линь Дун протянул руку и мягко сжал руку символу духу. Сразу же фигура последнего скорчилась и задрожала, превращаясь в образ Линь Дуна. Однако, глаза символа духа были кромешными, как у черноглазого старца, и это было очень странным зрелищем. Когда символ дух принял внешний облик Линь Дуна, он начал медленно вращаться, как черная дыра, и волны пожирающей энергии вышли изнутри. Перед лицом такой мощью, даже свет не мог устоять. Пульсирующий древний символ пожирания поплыл вперед и парил перед лбом Линь Дуна, после чего погрузился в него. Бум! Когда древний символ пожирания погрузился в голову Линь Дуна, волны грозной пожирающей энергии сразу возникли вокруг его тела. Когда эти волны распространялись, бесчисленные огромные черные дыры неожиданно появились в звездном пространстве. Когда черные дыры поглощали все, звезды и Земля разрушились с пугающей быстротой. Линь Дун сидел посреди бесчисленных черных дыр, позволяя черным дырам уничтожать звезды, в то время как его тело не делало ни малейшего движения. Когда символ дух увидел это, он взмахнул рукой, и его тело исчезло, превратившись в небольшую вспышку света, которая вошла в тело Линь Дуна. Бах! Когда он вошел в тело Линь Дуна, поразительные изменения начались во дворце Нивань Линь Дуна. Оригинальные духовные символы судьбы, первоначально плавающие в его дворце Нивань, полностью рассыпались в одно мгновение, превращаясь в чистую ментальную энергию, которая пронеслась по дворцу Нивань. БЗЗ. На том месте, где рассыпались духовные символы судьбы, медленно появилась черная дыра, и ужасающая пожирающая сила распространилась наружу. Хуа-хуа. Когда пожирающая сила распространилась, ментальная энергия, заполняющая дворец Нивань, была полностью поглощена черной дырой за несколько мгновений. Эта скорость была пугающей, и после поглощения ментальной энергии, черная дыра не остановилась, и пожирающая сила стала еще мощнее. Под такой силой, части очень мощной ментальной энергии внезапно распространились из звездного пространства. Эта ментальная энергия была очень древней, и казалось, принадлежала древнему символу пожирания, и теперь она бесконечно вливалась во дворец Нивань Линь Дуна. С такой мощной вливающейся ментальной энергией, дворец Нивань Линь Дуна был сразу заполнен, и после чего была сожрана черной дырой. С этим пожиранием, Линь Дун чувствовал, что его ментальная энергия растет с пугающими темпами. Как правило, человеку нужно быть осторожным с такими резкими темпами роста ментальной энергии. В конечном счете, не было недостатка в мастерах символов, чьи дворцы Нивань были уничтожены внезапной неконтролируемой мощной ментальной энергией. Однако это не было проблемой для Линь Дуна. Теперь, когда древний символ пожирания управлял в его дворце Нивань, было лишь несколько ментальных энергий, которые могли разрушить его дворец Нивань. Более того, пережив закалку темным миром, Линь Дун был уверен, что сможет полностью контролировать эту быстрорастущую ментальную энергию. Из-за этой уверенности, Линь Дун, естественно, не был встревожен. Он тихо сидел в пустом пространстве, пожирая мощную ментальную энергию, которая хлестала со всех сторон. В соответствии с этим пожиранием, мощная ментальная энергия медленно распространялась из тела Линь Дуна. Глава 323. Духовный мастер символов высшей стадии. В темноте расщелины таинственной черной инь, в зоне без какого-либо света, жемчужины света встраивались в окружающие каменные стелы, изучая свет, который окутывал эту область, в результате чего это место стало довольно ослепительным от расщелины. Под нежным ореолом света фигура молча сидела, как старый монах, совершенно не двигаясь. Тело фигуры было покрыто пылью, похоже, это медитативное состояние длилось довольно долгое время. Перед фигурой черная дыра, заставляющая трепетать сердце, медленно вращалась в воздухе. Волны слабой пожирающей силы распространялись, и что угодно в пределах 10 метров от нее будет пожрано в одно мгновение. Фух! В тишине вдруг раздался беспомощный вздох. Маленькое тело парило рядом с фигурой, и это был маленький куница, а фигурой монаха был Линь Дун. Маленький куница в этот момент крайне беспомощно смотрел на тело Линь Дуна. Эта оболочка уже была холодной, как лед, и даже больше не дышала. Это было состояние ложной смерти. Проклятие, этот парень потратил уже полгода. Неужели он до сих пор не прошел тест древнего символа пожирания? Маленький куница с горечью почесал голову, и его глаза были наполнены беспокойством. С тех пор, как Линь Дун вошел в древний символ пожирания, от него не было новостей в течение полугода, и не было странных движений внутри черной дыры перед ним. Из-за этого маленький куница не знал, был ли сейчас Линь Дун жив или мертв. Кроме того, хотя черная дыра была перед глазами, маленький куница не осмеливался войти. Он четко понимал, что если войдет, то, скорее всего, никогда не выйдет. «Малыш, если ты на самом деле умер там, пожалуйста, не вини дедушку куницу». Дедушка куница говорил, что это будет очень опасно. Маленький куница непрерывно бормотал. Можно сказать, что он на самом деле был весьма встревожен. Он ждал Линь Дуна более полугода, но последний до сих пор не показал признаков движения. Бум! В то время как маленький куница бормотал про себя, черная дыра, в которой не было никакой активности в течение полугода, вдруг издала громкий звук. Затем, под изумленным взглядом маленького куницы, черная дыра начала быстро вращаться, и пожирающая сила резко возросла. Ох, нет! Почувствовав, что пожирающая сила внезапно возросла, выражение маленького куницы изменилось. Он поспешно взмахивал когтями, и темно-фиолетовая энергия сформировала щит перед ним, покрывающим его тело, и он быстро отступил. Цеха-цеха, когда щит сформировался, он начал быстро рушиться, сталкиваясь с пожирающей силой. В конечном счете, он был поглощен черной дырой. Кроме того, когда щит был разрушен, пожирающая сила не ослабла, а распространилась вокруг, превращая область в болото, и поспешно отступающий маленький куницу замедлился. Что заставило маленького куницу поменяться в лице, это не то, что он замедлился, а то, что он начал постепенно смещаться в сторону бурлящей черной дыры. Это слегка увеличило его страх, ведь если он будет проглочен, он действительно исчезнет из этого мира. Этот дрянной древний символ пожирания на самом деле такой необычный. Маленький куница яростно выругался, но когда он сопротивлялся изо всех сил, пожирающая сила черной дыры все возрастала. В конечном счете, он был поднят в воздух и полетел в сторону черной дыры. Смотря на становящуюся все ближе черную дыру, маленький куница не мог не начать громко проклинать, и его высокий визг пронесся по безветренной земле. Беспомощные проклятия явно были бесполезны, поэтому, когда маленький куница смотрел на черную дыру, которая уже была почти в пределах досягаемости, след отчаяния появился в его глазах, и он громко заорал. «Проклятие, Линь Дун, дедушка куница идет составить тебе компанию, так что даже после смерти не будет никаких обид». Бах! Однако, когда рев маленького куницы раздался, нога вышла из черной дыры, а за ногой и тело, непосредственно пиная его прочь. Внезапное изменение заставило маленького куницу опешить, однако, когда он смотрел на черную дыру, которая становится все дальше, он вздохнул с облегчением. После этого он неожиданно пришел в себя и с восхищением смотрел на фигуру, вышедшую из черной дыры.